«Понятно», — говорит человек и встает. «Хотите спать?» «Наверное», — говорит Эрик. «Хочу». «Спите», — говорит человек, и Эрик засыпает. Пошел дождь, перестал и опять пошел. Мелкий, злобный, холодный. От него никак нельзя было укрыться. Эрик ерзал, ворочался, наконец проснулся. Капли били по дребезжащему подоконнику. Был уже, кажется, вечер. Сразу засосало под ложечкой, и от голода, и от чувства, что что-то осталось не сделанным. Эрик осторожно встал. Ноги держали, хотя и ломило во всех суставах, да и мышцы гудели, как провода под ветром. В палате была еще одна койка, пустая, даже без матраца. Туалет был здесь же. Туалет, умывальник и даже душ. Эрик стянул с себя пижаму и пустил самую горячую воду. Струи проникали до самой селезенки, вымывая из организма последнее воспоминание об утреннем холоде. Он растирался шершавым полотенцем, когда дверь палаты открылась. «Больной!» — сказал чей-то полузнакомый голос. «Ты куда пропал?» «Иду!» — откликнулся Эрик. Он влез в пижамные штаны и, запахивая куртку, вышел из душа. На незастеленной кровати сидел худощавый, не слишком молодой, за 40, человек, с запоминающимся лицом. Огромный выпуклый лоб, переходящий в лысину, живые глазки за очками, слегка приплюснутый нос, светлые усы и бородка. Светлые, редкие и не слишком обязательные, потому, наверное, и неухоженные. Была на нем светло-серая рубашка с короткими рукавами и застиранные до белизны джинсы. «Полное выздоровление?» — поинтересовался он. И Эрик вспомнил этот голос. Когда он просыпался, голос задавал вопросы. «Вы доктор?» — спросил Эрик. «Да», — сказал тот. «Про вас я уже все знаю. Меня зовут Леопольд Петцер. Я доктор медицины, психоневролог. Мы сейчас находимся в больнице Общества спасения на водах. Я у них изредка консультирую. Сегодня в частности. Пока вы тут спали, я попытался восстановить события вчерашнего вашего дня. Эрик, слушайте, можно говорить вам ты? Так лучше». «Значит, дела обстоят... Есть одно обстоятельство, я скажу еще какое, которое заставило меня тобой заинтересоваться. Так вот, все, что я делал по собственной инициативе и только. Что бы я ни узнал, дальше меня дело не пойдет. Без твоего, разумеется, согласия. Ни полиция, ни сам Господь Бог не узнают от меня ничего. Можешь мне не верить, можешь запираться. Тогда я тебе не сумею помочь. А тебе нужна помощь, не так ли? Ладно, ты пока думай, а я буду говорить. Значит, по порядку. В 7:00 вечера Эрик Томпсон вышел из дома, одетый несколько теплее, чем того требовала погода. За 2 часа до этого девушка Эрика Томпсон вышла из его квартиры в весьма расстроенных чувствах. В 8:00 Эрик приходит к матери своего близкого друга и узнает от нее, что друг погиб. А через 10 минут выбегает вон. Наконец, в 12:00 ночи его видят на вокзале. Он чем-то расстроен. Говорит, что провожал подружку и уходит куда-то. Наконец, в 7:00 утра его снимают с того, что называется волноломом. На самом деле это конец одной из канализационных труб, но сейчас это не важно. Так вот, его снимают с этого волнолома в 1 километре от берега. Снимают в бессознательном состоянии, причем на голове у Эрика Томпсона шлем, принадлежащий некоему Алексу Ференцу без определенных занятий, который ночью подвергся, я говорю об Алексе, нападению банды неизвестных подростков и получил легкие телесные повреждения. Наконец, в найденной на берегу сумке обнаружены документы на имя Эрика Томпсона и железнодорожный билет на поезд, отходящий в 23:40. Денег вот, к сожалению, не оказалось. Далее. Поскольку Эрик Томпсон был, так сказать, слегка заторможен, то черепно-мозговая травма у него не исключалась. И ему был сделан рентгеновский снимок черепа. И вот Эрик, увидев этот снимок, я, мягко говоря, опупел. Эрик чувствовал, что внутри у него все натягивается, натягивается, и вот сейчас лопнет, и тогда уже не будет ничего. Доктор же, совершенно спокойно взял с кровати черный конверт и извлек из него пленку. Два черных снимка, череп, анфас и в профиль. И... Эрик не сразу понял, что это касается его. В черепе ярко-белый паучок. Округлое тельце, отдельно головка на тонкой шейке и два десятка стрельчатых ножек, коротеньких и длинных. Очень длинных. «Это я?» — выдавил из себя Эрик. «Ты, парень», — сказал доктор. «А это...»